Случайность сходства выяснилась, как только мы вгляделись в состав слов, в их внутреннее строение. Слова ископаемые. Что такое слово «смотреть»? Это современный глагол, он значит «воспринимать при помощи глаз», «глядеть» у Пушкина, «а ныне посмотри в окно». Что такое слово «зреть»? Это старинный глагол, он значил «воспринимать при помощи глаз», «видеть». У Пушкина сказано «Лициний, зришь ли ты?». Очевидно, оба эти глагола очень близки по значению. От глагола «смотреть» и «глядеть» можно образовать деепричастие. Они звучат «смотря», «глядя». И от глагола «зреть» можно точно так же образовать деепричастие. Оно будет звучать «зря». Слово «смотря» означает «в то время как» или «потому что смотрел». Например, «я испортил глаза, смотря на солнце». Слово «глядя» тоже равняется примерно выражению «в то время как глядел» или «тем, что глядел». Например, «глядя пленному в глаза, капитан начал допрос. В упор, глядя на меня, он изрядно смущал меня». Значит ли это, однако, что, написав предложение с деепричастием от глагола «зреть», вы достигнете того же оттенка значения? Вы, товарищ, зря поехали кружной дорогой. Можно ли это предложение изложить как «вы, товарищи, поехали кружной дорогой, потому что зрели» или «поехали в то время, как зрели»? Будет ли в этих предложениях словечко «зря» обычным деепричастием? Стоит немного призадуматься, и каждый поймет, нет, здесь «зря» по своему смыслу совсем уже не связано с глаголом «зреть». Его значение можно скорее передать словами «напрасно», «попусту», то есть «наречиями». Да и оно само является несомненным наречием, а в то же время оно бесспорно остается настоящим деепричастием от «зреть». Было время, когда фраза вроде «зря на солнце, орел ширяет по небу» была вполне возможна и имела один совершенно точный смысл – «ширяет, смотря». Когда же и как слово это потеряло одно свое значение и приобрело совершенно другой смысл? Почему с ним могло случиться такое? Приглядимся повнимательнее к тому, что значит слово «смотря» в разных фразах. «Я стоял над обрывом, смотря в неоглядную даль». Это значит «Я стоял над обрывом и смотрел в неоглядную даль». «Машину ленинградской марки можно купить и не смотря». Это значит «Машину такой марки можно купить и без того, чтобы смотреть ее предварительно». «Я уеду сегодня или завтра, смотря по погоде». Я уеду сегодня или завтра в зависимости от погоды, то есть как бы все же приглядевшись к погоде. Несмотря на хорошую марку, машина оказалась неважной. Вопреки хорошей марке, машина оказалась неважной. Разве не ясно, что тут происходит? На наших глазах одна из глагольных форм деепричастия как бы постепенно отрывается от своего отца глагола. Начинает жить самостоятельной жизнью, хотя порою и выступает в своей старой, обычной роли. Но что случится, если сам глагол постепенно забудется, уступит место другим сходным словам? Например, глагол «зреть» глаголу «глядеть». Тогда деепричастие от него тоже мало-помалу исчезнет из языка повсюду, где оно выступало именно как деепричастие. А в тех случаях, где оно успело уже приобрести совсем другое значение, скажем, значение наречия, оно может превосходно сохраниться. Вот это как раз и произошло некогда с нашим словечком «зря». И сейчас многие употребляют слово «зря», не подозревая, что оно связано и даже очень тесно с глаголом «зреть». Только историк языка может истолковать вам его происхождение, совершенно так же, как историк животного мира по темной полосе на спинах украинских быков может установить их родство с вымершим зверем туром. Наши наречия вообще являются любопытнейшим разрядом слов. Их по праву можно назвать живыми ископаемыми. Список русских наречий полон обломков далекого прошлого. Он напоминает, пожалуй, те каменные породы, в которых то целиком, то в виде кусков сохранились от давних эпох окаменелые останки древних животных и растений. Вот несколько примеров этого любопытного явления. Вы понимаете, как построено наречие «посредине»? Это сочетание предлога «по» с дательным падежом слова «середина». «Средина». Также образовались слова «поверху», «понизу». Но скажите, от какого существительного образован дательный падеж в наречии «понаслышке»? Никакого слова «наслышка» в нынешнем общерусском языке мы не знаем. Однако одно из двух. Либо его кто-то придумал нарочно для того, чтобы, произведя от него дательный падеж, образовать нужные наречия, а само существительное выбросить вон, что, конечно, невозможно. Либо же такое слово «наслышка» существовало когда-то и лишь позднее было забыто, потеряно нашим языком. Наткнувшись на такой след древнего слова, языковед постарается отыскать и само слово где-нибудь в пыльных хартиях прошлого, в старинных рукописях и книгах, но вполне возможно, что его там тоже не окажется. Существует немало слов, которые поминутно употребляются нами в устной речи и лишь крайне редко в письменной. Ну, хотя бы довольно известное слово «авоська» или уже упоминавшееся «пока», «бибикать» и тому подобное. Почему? Да очень понятно почему. Мы постоянно говорим «такой-то провалился на экзаменах», а пишем чаще «не выдержал экзамена». Мы в устной речи спокойно именуем ночные туфли шлепанцами, но сомнительно, чтобы вы встретили вывеску «продажа шлепанцев» или прочли статью, озаглавленную «проблема шлепанцев», возможно, в злом фельетоне. Поэтому языковед, не найдя в старых грамотах искомого слова, не сочтет свое предположение ошибкой. Нет, он должен будет восстановить слово теоретически. Точно так же, как ученый-палеонтолог рисует нам образ какого-нибудь драматерия, от которого не сохранилось ничего, ни единой косточки, кроме нескольких отпечатков его ног на окаменевшем песке далекого прошлого. Легко понять состав таких слов, как «насмех», «назло», «наудачу», потому что нам известны слова «смех», «зло», «удача». Трудно разобрать состав таких слов, как «наспех», «набекрень», «наискосок», потому что где вы найдете слова «спех», «бекрень», «искосок»? Не лишена интереса задача докопаться до происхождения этих пережитков прошлых эпох в жизни языка, не говоря уже о том, что такая работа весьма полезна. Любопытны и слова вроде «кувырком». По сообщению моих читателей, в Смоленской области слово «кувырок» означает деревянный игрушечный снаряд. Его бросает к игровой черте так, чтобы он, ударяясь о землю заостренными концами, перекувыркнулся за этой чертой как можно больше раз. Другая местная игрушка – кубарь, деревянный многогранник, который, играя, гоняет палками, причем он все время подскакивает и переворачивается, то есть катится именно кубарем, чего нельзя сказать про обычный кубарь, волчок.